Из чего состоит культура, что в ней содержится, это вы и сами знаете. Все те сокровища мысли и гения, которые создавались избранными умами избранных народов. Дама. Да ведь это все не одно, а совсем разное. Тут и Вольтер, и Боссюэ, и Мадонна, и Нана, и Альфред Мюссе, и Филарет. Как же это все в одну кучу свалить и эту кучу себе вместо Бога поставить? Политик. Да я и хотел сказать, что о культуре в смысле исторической сокровищницы нам нет заботы. Она создана, существует, и слава Богу. Можно, пожалуй, надеяться, что еще будут новые Шекспиры и Ньютоны, но это не в нашей власти и практического интереса не представляет. Между тем, есть в культуре другая сторона, практическая или, если хотите, нравственная. И это есть именно то, что в частной жизни мы называем вежливостью или учтивостью. Это может казаться маловажным на поверхностный взгляд, но оно имеет огромное и единственное значение именно потому, что оно одно может быть всеобщим и обязательным. Нельзя ни от кого требовать ни высшей добродетели, ни высшего ума или гения, но можно и должно требовать от всех учтивости. Это есть тот минимум рассудительности и нравственности, благодаря которому люди могут жить по-человечески. Конечно, вежливость не есть вся культура, но она есть необходимое условие всякой культурности, все равно как грамотность, хотя не исчерпывает умственного образования, но есть его необходимое условие. Вежливость есть культурность. И вот мы видим в самом деле, что она все более из частных отношений между людьми одного класса распространяется на социальные, между различными классами, и на политические или международные. Мы помним еще в своем детстве, как люди нашего класса могли быть невежливы с простолюдинами. Ну а теперь обязательная, а то и принудительная вежливость эту сословную границу перешагнула, и вот готова перешагнуть и границы интернациональные. Дама. «Ах, пожалуйста, говорите короче. Вы ведь к тому ведете, что мирная политика то же самое между государствами, что вежливость между людьми». Политик. «Конечно». Недаром по-французски «политес» и «политику» в ближайшем родстве. И заметьте, что для этого вовсе не требуется никаких чувств, никакого этого благоволения, о котором напрасно помянул генерал. Если я на кого-нибудь не бросаюсь и не грызу его голову зубами, то ведь это не значит, чтобы я имел к нему какое-то благоволение. Напротив, я могу питать к нему в своей душе самые злобные чувства». Но как человеку культурному, мне такая грызня прямо гадка. А главное, я понимаю, что ничего, кроме гадостей, из нее и выйти не может. А ежели я от нее воздержусь и обойдусь с этим человеком учтиво, то ничего не потеряю и много выиграю. Точно так же, каковы бы ни были национальные антипатии между двумя народами, на известной степени культуры они никогда не дойдут до «vos de fat», то есть до «войны». Во-первых, потому что самая процедура войны не так, как она в стихах и на картинах изображается, а как она в действительности существует. Все эти мертвые тела, зловонные раны, скопление множества грубых и грязных людей, прекращение нормального порядка жизни, разрушение полезных зданий и учреждений, мостов, железных дорог, телеграфов – все это безобразие культурному народу прямо противно, как нам с вами противны выбитые глаза, свороченные скулы или откушенные носы. А во-вторых, на известной степени умственного развития народ понимает, как выгодно быть учтивым с другими нациями и как убыточно с ними драться. Тут, конечно, множество градаций. Кулак культурнее зубов. Палка культурнее кулака, а символическая пощечина еще культурнее. Точно так же и войны вести можно более или менее диким образом, и европейские войны XIX века более похожи на формально обусловленную дуэль двух порядочных людей, нежели на драку двух пьяных мастеровых. Но и это только переходная ступень. Заметьте, что и дуэль у передовых наций выходит из употребления». Тогда как отсталая Россия оплакивает двух своих лучших поэтов, погибших на поединке, в более культурной Франции дуэль уже давно превратилась в бескровную жертву дурной и мертвой традиции. Тут компромисс не может быть продолжительным. Настоящая культура требует, чтобы всякая драка между людьми и между нациями была вовсе упразднена –